Глава 1.6. Прикладная электоральная география. У электоральной географии, помимо исследовательской функции, есть исключительно прикладная задача. Она является ключом к применению политических технологий, поскольку знание закономерностей и тенденций распределения поддержки кандидатов на местности – залог успешной избирательной кампании на любом уровне. Знание об устойчивых региональных паттернах в голосовании позволяет определить региональную стратегию избирательной кампании, включающую в том числе социологические замеры, полевые агитационные работы и поездки, юридическое сопровождение кампании. Электоральная кампания преимущественно ориентирована на привлечение сомневающихся избирателей, переменчивый электорат, тратить значительные ресурсы на своих традиционных сторонников, ядерный электорат или людей с устойчивыми альтернативными взглядами, оппозиционный электорат, считается малоэффективным, а значит, зная, где именно проживает переменчивый электорат, например, именно туда стоит приехать кандидату для личной встречи с избирателями или именно их проблемы затронуть в программе и ее главных идеях, месседжах. Обычно долю переменчивого электората вычисляют через разницу между максимальным и минимальным результатом партии или кандидатами схожего идеологического профиля на протяжении нескольких последних электоральных циклов либо нескольких социологических опросов с просьбой ответить, за кого собираются голосовать жители на ближайших выборах. Другой способ – рассчитать его через разницу между поддержкой партии на предыдущем электоральном цикле на нескольких параллельных выборах, например, в органы власти национального, регионального и муниципального уровней или на выборах одновременно по пропорциональной формуле и в одномандатных округах по мажоритарной. Соответственно, долю ядерного электората определяют как наименьшее значение партии или кандидатов схожего идеологического профиля на протяжении нескольких последних электоральных циклов, либо нескольких социологических опросов с просьбой ответить, за кого собираются голосовать жители на ближайших выборах. Опять же, альтернативный способ – выявить его как наименьший процент поддержки партии на предыдущем электоральном цикле на нескольких параллельных выборах. Наконец, долю оппозиционного электората можно рассчитать как сумму наименьших значений альтернативных партий или кандидатов несовпадающего идеологического профиля на протяжении нескольких последних электоральных циклов либо нескольких социологических опросов, с просьбой ответить, за кого собираются голосовать жители на ближайших выборах. И все так же другой способ – выявить его как сумму наименьших процентов поддержки альтернативных партий на предыдущем электоральном цикле на нескольких параллельных выборах. Далее, для оценки абсолютного числа ядерного, оппозиционного и переменчивого электората, получившуюся долю следует умножить на число избирателей в округе или на территории и на долю явки на предыдущих выборах. Стратегия применения политических технологий зависит таким образом не только от типа электората, но и от его готовности прийти на участок. В отношении постоянно ходящего на выборы ядерного электората А. Достаточно поддержания существующих каналов коммуникации с избирателями, чтобы они были уверены, что их кандидат участвует в выборах и не изменил своей платформе. Однако главные фокусные группы кампании все же другие. Это всегда ходящий на выборы переменчивый электорат, который нужно привлечь своей программой, то есть идеологически сдвинуться в его сторону, иногда ходящий на выборы ядерный электорат, Б, который нужно убедить просто прийти на выборы, и регулярно ходящий на выборы оппозиционный электорат, Ж, к которому политтехнологи применяют стратегию так называемой «сушки явки», то есть реализовывают кампанию, направленную на снижение интереса к выборам. Вторичными фокусными группами в этой логике становятся время от времени ходящий переменчивый электорат, Д, который нужно и заинтересовать программой, и мотивировать прийти на участок, никогда не ходящий на выборы ядерный электорат, В, который нужно подтолкнуть все же выполнить свой гражданский долг, и временами ходящий на выборы оппозиционный электорат, З, который лучше бы туда не дошел. Наконец, в отношении неходящего на выборы переменчивого, Е, и оппозиционного, И, электората, кампания почти никогда не ведется. Сегодня в политических технологиях нормой становится использовать данные о местоположении потенциальных избирателей в распространении агитационных материалов. Особенно актуальным это становится в связи с распространением политической рекламы в сети интернет, где данные о координатах избирателей можно взять из указываемых ими мест проживания, геотегов их постов, используемых ими IP-адресов или точек доступа Wi-Fi, в конце концов, через GPS-координаты их мобильных устройств. При геотаргетинге агитационные материалы размещаются только в районах, в которых живут потенциальные избиратели кандидата, или показываются в интернете только людям, чьи мобильные устройства находятся в этих районах. В случае геофенсинга, геозонирования, политическая реклама показывается избирателям, которые попали в буферную зону рядом с определенными точками. Так агитацию против закрытия электростанции можно разместить рядом с ней, чтобы об этой позиции кандидата узнали рабочие предприятия. Также можно настроить геофенсинг в интернете, чтобы политическая реклама кандидата, выступающего против закрытия станции, попала владельцам мобильных устройств, которые окажутся рядом с ней. Еще раз подчеркнем, что геотаргетинг определяет потенциального избирателя через принадлежность к какой-то позиции или району, а геофенсинг — через его близость к определенной позиции и району. В этом некоторая разница между ними. На практике же геотаргетинг применяется для кампаний более мелкого масштаба, а геофенсинг — более крупного. Существует и более продвинутая тактика, объединяющая геотаргетинг и геофенсинг. В ходе геофрейминга вначале на основе близости к объекту создается группа людей, связанных с определенной территорией, и потом реклама рассылается им уже вне зависимости от того, где в данный момент они находятся. Соединение геотаргетинга, геофенсинга и геофрейминга с другими данными о пользователе, скажем, указанных предпочтениях, истории его поиска или посещенных сайтах, может сделать политическую рекламу в интернете еще более точной.